Что видишь? Изин пожал плечами. Наши следы. Он указал на цепочку следов. Не маши руками, одернул Изина Андер. Видишь кусты? Да. И больше ничего? А разве там что-нибудь есть? Изин покачал головой. Только кусты да камни. Наши уже почти одолели следующий подъем. Надо поторопиться. Следи за долиной. После ночного разговора с ячменным зерном прошло меньше двух дней. Отряд Андера шагал почти без остановок. Выходили до восхода солнца и шли до темноты. Без костров, без одеял, без лишней одежды. Питали из сушеной козлятиной и зеленью, попадавшейся по пути. Воду берегли. Долго в таком темпе не продержишься, но северные горы, вон они, уже близко. Андер надеялся на успех. «Догони их», — велел он Изину, — «и побыстрей. Скажи, чтоб ускорили шаг. Погоняй, не жалей». «Куда мы направляемся?» «Туда». И Андер показал за холмы. «В горы?» — Изин нервничал. «А если...» «Послушай», — перебил Андер. «Это Дагоновы горы», — он указал на северо-запад, — «на один из самых высоких пиков. Если есть на ходу и не останавливаться без крайней необходимости, через полтора дня они дойдут». «Рассказать, кто скрывается в их тени?» «Враг». «Вот именно», — Андер стал перечислять названия вершин. «Это страж. Его надо остерегаться. Дальше Мурат. Хит. Севернее Ван, возле него ущелье Урмия, а за ним находится самая высокая гора на свете, вон виднеется выше всех других в центре. Как ее имя? Арарат. Мой приемный отец называл ее привратником небес. А вот это? Изин указал на один из пиков поменьше, к востоку от ущелья Урмия. Мы к ней идем. Это лысая гора. А что там белеет на самом верху? Скалы или, не знаю, другие вершины черные. Андер пожал плечами. Сколько до нее? Сегодня не дойдем, — заверил его Андер. Шагайте быстро, без остановок, я вас разыщу. Он положил руку на плечо жреца. Жест вроде дружеский, но поддержки Изин не ощутил. На привале сразу отдыхать. Никаких игр, никаких разговоров, спать, не распаковываться, быть готовыми к маршу, как только я прибуду. — А ты что будешь делать? — Ничего. Совсем ничего. Час за часом уходило время, а Андер все сидел на гребне холма с бурдюком на коленях и с мешком за спиной. Солнце скользило по небу, одна тень догоняла другую. После полудня поднялся легкий ветерок, едва шевеливший траву. Андер почувствовал некоторое уважение к противнику. Да, нелегкое это занятие — сидеть без движения и наблюдать. Он несколько раз подробно рассмотрел новые сандалии, к которым еще не успел привыкнуть. То и дело всматривался в горизонт. Невозможно все время сверлить глазами одну и ту же точку. Наконец Андер заметил одного. Он как раз собирался в очередной раз приложиться к меху с водой, как из-за куста высунулась и тут же исчезла светлая голова.